Глава пятая. Пресмыкающиеся. Рептилии. Змеи. Гадюка. Единственная ядовитая змея, распространенная в европейской части России, гадюка обыкновенная. Да, укус ее небезопасен. И в то же время гадюка не так страшна, как это часто представляют. Змеи при встрече с людьми стараются поскорее спрятаться, уползти, и кусают только, будучи рассерженными или в случае необходимой обороны. Это было известно давно. Еще в 1780 году русский врач Самойлович писал, что змея сама нагло никогда не нападает. Ежели ее наперед не задеть и не растрогать, а ежели, когда случится, что она человека или скотину уязвит, то сие должно завсегда в мысли своей всякому иметь, что она была каковым-нибудь случаем задета или раздражена. Мало того, если гадюке случается встретиться с человеком, то и тогда она нападает далеко не сразу. Сначала шипит, делает ложные выпады, предупреждает и как бы предлагает разойтись мирно. И стоит человеку отступить, гадюка немедленно уползает. Гадюка обыкновенная может быть и серого, и бурого, и зеленого цвета, но обязательно имеет волнистую или зигзагообразную линию, проходящую вдоль всей спины. Это верный признак, по которому можно отличить ее от других змей. Гадюка обычно малоподвижна, кажется какой-то флегматичной, не любит ни жары, ни холода, живет в лесах и лесостепях, на зарастающих гарях и по берегам водоемов, на болотах и лугах. В общем, всюду, где влага, где можно укрыться от зноя и холода. У гадюк есть собственная территория площадью от 2 до 4 гектаров, на которой, как правило, эти змеи живут парами. Так называемые змеиные очаги, скопления змей, встречаются редко. Правда, на зимовку собираются в одной какой-нибудь пустующей норе или яме глубиной как минимум 2 метра, от нескольких штук до нескольких десятков гадюк. В отличие от других холоднокровных животных, которые часто массами гибнут в суровые зимы, гадюки почти всегда доживают до весны. И не только потому, что, собравшись в клубок, они таким образом в какой-то степени согревают друг друга, и не только потому, что свои зимние убежища они устраивают ниже зоны промерзания, но и потому, что очень хорошо чувствуют приближение холодов. Никогда похолодание, даже временное, не застанет их врасплох. Основная пища молодых гадюк – насекомые. Взрослые питаются главным образом грызунами. Но насекомыми они тоже не пренебрегают. Особенно степные гадюки, в рационе которых шестиногие занимают значительное место. Степная гадюка обычно не более полуметра в длину, в то время как обыкновенная изредка достигает и 1 метра. Средняя же величина обыкновенной — 60 сантиметров. Питаются степные гадюки насекомыми и мелкими грызунами. Как и обыкновенная, степная гадюка не нападает на людей, не преследует их и тем более не прыгает навстречу, хотя об этом иногда рассказывают якобы очевидцы. Гадюки вообще не способны прыгать. Люди гадюк не любят. Боятся, убивают при каждом удобном случае, а то и объявляют им войну. Известны случаи, когда в определенных районах изводили гадюк чуть ли не полностью. Но вскоре на жителей этих мест обрушивалась мышиная напасть. Огромное количество неизвестно откуда взявшихся грызунов. И невдомек было людям, что сами они накликали напасть, уничтожая змей. Не знали они, что именно гадюки в значительной степени сдерживают размножение грызунов, которые, выйдя из-под контроля, могут расплодиться в огромных количествах. А это не только гибель урожая, не только уничтожение запасов в амбарах и хранилищах. Это чума и тулеремия, инфекционная желтуха и многие другие опасные заболевания, возбудителей которых разносят грызуны. И там, где становится меньше змей, многократно увеличивается опасность эпидемий. Есть еще одна гадюка, кавказская. В нашей республике она встречается лишь в Краснодарском крае, да и там настолько редко, что занесена в Красную книгу.